Shri Gauranga Sundar's very intimate associate. Shri Gauranga Mahaprabhu является воплощением самой величайшей милости. Его ближайший спутник Шрила Сарасвати Пад выражает сердечные молитвы в Радхарасу Суданитхи в стихе 109. Он молится вот этим стопам Шримати Радхарани. Радхарани. Тебе такая привлекательная гирлянда малати, которая привлекает жужжащих пчел. Такая красота бесподобной твоей шеи. Your bangles are tinkling so sweetly. Твои браслеты на руках очень сладостно перезванивают. О, моя Радхарани. You are looking so beautiful. Ты выглядишь так красиво. When will I get your darshan? Когда же обрету твой даршан? Шипад Госвами Чаран вкушает красоту Радхарани в этом даршане. Он вкушает сладость сладостных игр Радха Мадхава. Он так удачлив в форме Кинкари Радхарани. Он наблюдает, как Радха Мадхава утомились после любовных игр. И они отдыхают на украшенной золотыми каменями кровати под деревом. И Говинда взял за руку Радхарани и говорит: «О, Виласини, приблизься ко мне». Come, let's go to that secluded flower group. Давай отправимся в ту цветущую кунжу, где столько цветущих цветов и пчелы вьются шужа. И Радхарани выражает столько сладостной бхавы на своем лице. И Говинда, увидев это изумительное выражение лица, ее эмоцию, это его самого погрузило в волны сладости и экстаза. И Сарасвати Чаран в форме Кинкари наблюдает за этой сценой и вкушает все это. Что такое сладость? Что мы понимаем как сладость? Рупа Госвами Пад определяет сладость как деятельность, которая сама по себе очень естественно привлекательна. Это то, что он зовет сладостью. И Радхарани сейчас выглядит очень сладостной, и Говинда поражен ее сладостью, и этот это настроение так все переполняет там. Эта сладость встречается только во Врадже. Во Врадже мы можем найти полную сладость. Шри Кришна, совершенно фантастический. Он полон богатства, но его богатство покрыто чем? Сладостью. Это сладость возлюбленных во Врадже. Потому что его его изначальное величие не может быть покрыто ничем. Но тем не менее сладость Вриджабаси покрывает это сияние его великолепия. И также есть Йога-майя, которая Агата-нагатана Патия-си, то есть она способна микрофон чуть-чуть надо отодвинуть назад. Итак, это Йога-майя. Это такая она такая могущественная. Она может сделать то, что невозможно, сделать возможным. А то, что должно обязательно произойти, сделать непроизошедшим. И она устраивает все эти игры. Она покрывает разум Вриджабаси, заставляет их не видеть. Поэтому Вриджабаси видит, как Кришна убивает демонов, асуров, как он покоряет Кали, они не удивлены, они не думают совсем, что он такой величественный. Поэтому махаджаны говорят, что мы должны предаться единым намерением, без всяких посторонних идей, предаться Вриджабаси, потому что без этого предания Вриджабаси мы не сможем кушать эту сладость. Где Вайшнава Ачарьи, наши ачарьи, которые непосредственно из Враджа, Рупа Госвами, Рагунатдас Госвами, это Рупа Враджа Лабанга, Манджували, Манджари. Мы должны предаться их учению бескомпромиссно. Манджари, Манджари, Манджари. Поэтому Наратам Дас Такур говорит, Рупа Манджарати Манджари, их учение, это суть, и нужно предаться их учению безапелляционно. Мы должны понять, что мы будем жить среди этих манджари. Мы только лишь намек с их стороны получим и будем уже понимать, какую севу они от нас ожидают. Мы будем очень быстро все понимать. Поэтому садак должен с самого начала отождествлять себя как манджари, что он живет во Враджадхаме. И он должен знать все об этой божественной обители. Он должен видеть всех там обитателей и соединять себя с этими саки манджари, со всеми людьми, которые там живут. И вот Сарасвати Пат, он тоже ведь манджари сварупе все видит. И Кинкари видит, что Радхарани, ее шея по форме напоминает раковину, и она одета чокар, я не знаю, что это. Underneath the choker, the neck is shining brilliantly. Вот, видимо, это такой шарф, наверное. И вот там шея под ним, она видна и сияет очень ярко, сияет. Эту сладость мы не найдем больше нигде. И манджари знают очень хорошо, как украшать Радхарани, как подчеркнуть ее красоту. Самипад говорит, что она Кришна Майя. Снаружи Кришна для нее, и внутри все, везде Кришна. И все ее украшения предназначены для Кришны. Ачарья говорит, о, прекрасная, я помещу это ожерелье на твоей шее. Во время раса Уцавы ты должна будешь одета очень хорошо, и все там будут одеты очень хорошо. И он обнимет тебя руками за шею, и больше нет ничего иного, чтобы приносило наслаждение его рукам. Фестиваль происходит только для двоих людей. Вот почему три сотни крор в Раджабал девушек должны быть приглашены туда. Но ты обитель удачи. Ванчари называет ее Субхадеви. Ты обитель удачи. Потому что во время Расалилы множество разных мелодий звучит. Но что за самая лучшая мелодия там? So, Shri Krishna, his expertise in rasa, rasa expertness, the trumpet of his rasa expertness and her kettle drum of rasa expertness. These two are the best music that were played during the rasa. В расе и его флейта, я так понял. Это основной инструмент, и ее барабанщик. Это лучшие инструменты в этом фестивале. Трампет, я не знаю точно, это какой-то инструмент музыкальный. Он провозглашает на нем, что Радхарани самая удачливая на этом фестивале. Ornament that you are going to get, O Radhe. И самый лучший arm of Shri Krishna, round your орнамент, который ты обретешь у Радхи, это руки Шри Кришны вокруг твоей шеи. На самом деле, это самое подходящее украшение для такой прекрасной шеи, как твоя. Ну, правда, прямо сейчас эти руки недоступны, которые обовьются вокруг тебя. Но сейчас я должен поклоняться твоей шее, но я не могу получить Кришну, чтобы обвить его руками вокруг твоей шеи. Вот почему я сейчас помещаю вот этот чокер вокруг твоей шеи. Когда я поклоняюсь тебе этим украшением, Гокула Чандра будет привлечен этим. Он еще раз будет поклоняться твоей шее, обвив тебя руками вокруг шеи. Do you know why I am calling him Gokula Chandra again and again? Понимаешь, почему я называю его Гокула Чандра вновь и вновь? Потому что Го это означает чувство, кула это группа. Твоя группа чувств сейчас страдает. Сейчас она обожжена разлукой с Кришной. А Кришна это Чандра. Луна, которая охладит твои чувства. Поэтому я называю его Гокула Чандра. И так все украшения Радхарани предназначены для Кришны. И кинкари знают это, они наслаждаются этим. И кинкари, чтобы напомнить ей о Кришне, помещает различные украшения на ее тело. Последнюю ночь Радха Мадхава гуляли, объятые любовью. Манчари постоянно видят это, и поэтому они очень хорошо украшают ее. Еще одно украшение, которое она помещает, это браслеты. Они такие прекрасные, когда они звенят. Говинда наслаждается так сильно. Это такая удивительная музыка для его шеи. Мы говорили, как они играли в мячик, как она бросала мячик в Говинду, и вот эти браслеты звенели в этот момент и отвлекали его внимание, и он не мог поймать мячик, он просто глядел на нее, пораженный сладостью. И вот он смотрит на ее розоватые ладошки и зачарован звоном ее. Браслетов. Вот почему он не может поймать мячик и почему он проиграл игру. Потому что вот из-за этих самых браслетов. Это Махабава, Махараса. Не только в игре в мяч, но также, когда он приходит с телятами с пастбища, Радхарани наблюдает с расстояния, но не может подойти близко из-за старших. И по звуку ее браслетов Шьяма догадывается, где она, его все внимание захватывает с этим звуком. Когда они играют в кости, и как она бросает кости, в какой манере? Ее браслеты издают этот перезвон, и он зачарован этой музыкой браслетов и движением ее рук. Он не может отвести взгляда от ее рук и зачарован этой музыкой, и поэтому вот он проигрывает в эту игру постоянно. Вот почему. И каков цвет этих браслетов? Это ярко-голубой. Почему голубой? Потому что иногда ее старшие ее бронят, что не смотри на него, не смотри. Но она смотрит на эти браслеты и вкушает эту красоту. Даже во время фестиваля расы, прекрасный танец, захватывающий. И Гопи и Кришна стояли по очереди. Гопи, Кришна, Гопи, Кришна. А все в середине Радха Мадхава танцевали. И когда Радхарани очень грациозно двигала руками, а браслет звенели в такт ее танцу, и Говинда наслаждался этой сладкой музыкой ее браслетов. Такая удивительная Расалила проходила, как будто среди золотых драгоценных камней голубой сапфир. Там яркие молнии среди голубоватых туч. И потоки расы текли безостановочно. Столько бесчисленных лун с бесчисленной темнотой, и бесчисленная темнота с бесчисленными лунами. Золотые лианы обнимали бесчисленные деревья тамалы, бесчисленные деревья тамалы, в свою очередь, обнимали бесчисленные золотые лианы. Столько бесчисленных лотосов пели на пятой ноте, и столько бесчисленных шмелей вилось вокруг них. Обычно шмель поет, а лотос слушает, но в этом случае лотосы пели, а шмели слушали. Потому что эти лотосы, то есть гопи, они танцуют, и их браслеты позванивают и создают такую музыку, и Кришна слушает ее. И вновь Госвами Пад, он пишет, Говинда ухватил ее за руку, выхватил ее из круга и ухватился за ее серебристую одежду. Ее голубоватую юбку он тянет, потому что она любит голубую одежду. Она любит все голубые украшения, одежду, все такого цвета. Однажды Радхарани была в мане и совершала ман, и Кинкари понимали, сегодня ее ман очень сильный. Иногда ее ман по какой-то причине, а иногда без всякой причины. Кинкари знают, в каком случае есть причина, а в какой нет. Если у мамы нет причины, она идет быстро. Но если есть причина, то тогда ее маму очень трудно успокоить. Очень трудно будет ее успокоить. Потому что ее любовь такая извилистая. Она ведь все время подозревает и постоянно делает ман. И сегодня Говинда поймал одну Кинкари и обратился к ней, пожалуйста, помоги мне, чтобы преодолеть ее ман. И Кинкари понимала, сегодня ее ман без всякой причины, поэтому легко будет его, ее гнев преодолеть. И она говорит, о, Свамини, ты любишь темную половину лунного месяца, потому что мы называем это Кришна Пакша. И ты любишь... Значит, ты любишь темную половину месяца, ты любишь это Кришна Пакши, и также ты любишь делать Аксисар в это время, то, что светлое время труднее, и также ты любишь темного оленя, потому что его имя Кришна Сара, и потому что он такого цвета темного. And then Radharani, she feels, oh, this black bark is really fortunate. И Радхарани действительно чувствует, что этот олень действительно более удачлив, чем я. Я не могу Кришну сделать своей сутью, а он зовется Кришна-сара, потому что он сделал Кришну сутью своей жизни. Как прекрасно! О, Свамини, ты ведь любишь дерево Тамала. И сама Радхарани тоже говорит, что я люблю взирать на дерево Тамала, напоминает мне на Кришне. И Кинкари видит, что ты ведь любишь все, что имеет темноватый цвет или что по имени связано с Кришной. А вот сейчас истинный Кришна хочет с тобой встретиться. Почему ты препятствуешь ему? И это заявление сделала Радхарани, заставило ее улыбнуться, и она тогда ее гнев прошел. И вот поэтому она всегда одевает голубое сари. Она чувствует так прекрасно. Говинда рядом со мной, я обнимаю Говинду. И когда вот он так ухватил ее сари, тянул ее, она тоже упиралась и в обратную сторону тянула. И ее стопы немножко двигались в этот момент, и ее браслеты, и колокольчики, ножные колокольчики ее позванивали, и... И такие сладостные колокольчики, этот звук очаровывает Кришну. И Свамипад пишет, что когда происходит фестиваль расы, Радхарани танцует, Говинда играет на флейте. И он играет в соответствии с ее танцем. Радхарани... Ее стопы движутся в ритме. Она определяет этот ритм. И Рупа Манчари рядом наблюдает и наслаждается этим зрелищем. Итак, в этом стихе используется слово Урджешвари, потому что Радхарани является Урджешвари. Этот месяц Нияма Севы Картики также называется Урджа Врата. И Радхарани — это богиня, которая поклоняется в этот месяц. И раса танец происходит в этот месяц Картика. И вот Рупа Манчари называет ее Урджешвари. Вот Рупа Госвами, он описывает, как сладостные ее ножные колокольчики. И Рупа Манчари говорит, Брахма имеет носителя лебедя. И вот этот лебедь, он слышит эту песню и чувствует, что это не что-то обычное. И этот лебедь сам по себе необычный, ведь это лебедь Брахмы. Он сам лебедь Брахма, он сам по себе поет очень красиво, но перед ночными колокольчиками Радхарани, перед этой ее чарующей музыкой, этот лебедь должен просто пойти в тень. Потому что ее внешние колокольчики — это музыка Махабхавы, воплощение Махабхавы. Они разносят эхо Махабхавы во все стороны света. Мы в самом деле не можем описать, как удивительно это музыка в сочетании флейты и ее ножных колокольчиков. Его флейта следует за ритмом ее ножных колокольчиков. И этой музыкой все творение очаровано. Песня его флейты может поразить всех, но Радхарани, ее ножные колокольчики еще больше усиливают сладость этой песни флейты. Какое доказательство, что флейта, музыка флейты еще больше усиливается? А просто Радхарани, когда танцевала, однажды один маленький колокольчик отвалился. С этого момента вдруг флейта перестала сладостно играть. Он подумал, я же играю правильно, ну почему-то не играется, как обычно. И он посмотрел по сторонам, увидел, что маленький колокольчик лежал на земле. Они окружены сотнями тысяч раджабал, девушек. И вот напротив них всех, на виду у них всех, он должен наклониться, поднять колокольчик и закрепить его. Закрепить его на месте. И в танце, чтобы не прерывать его, он то садится, то поднимается. То садится и поднимается. Все гопи думают, что танец продолжается. И он так элегантно возвращает этот колокольчик на место и продолжает играть на флейте. Теперь уже очень сладостно. Никто не мог даже заметить ничего. Но только Кинкари смогла увидеть. Потому что даже самые секреты секретов не могут скрыться от ее, от Кинкари. Флейта источает сладостные ноты, но браслеты еще больше усиливают сладость, потому что они омыты волнами Махабхавы. И давайте посмотрим, насколько же эта сладостная музыка получается в комбинации этих двух. Махаджаны говорят. Рупа Госвами Пад объяснил это. Все звуки в творении, и среди них царица — это Камала, Лакшми Деви. Но мои уши довольно глухие. Потому что мои уши не способны насладиться сладостью. Потому что сладостный звук, происходящий из комбинации флейты и наших колокольчиков, это царь всего вообще. Творение это такое же, как Камала. Поэтому Шрила Рупа Госвами так много прекрасных эпитетов преподносит этим чарующим звуком. И наш Сарасвати Пад, он множество имен в этом стихе обращаясь к Радхарани. Так то прекрасный звук колокольчиков, так то чарующая, удачливая и столько много различных имен. Все врачавалы поклоняются Говинде, но поклонение Радхарани особенное, потому что Кавирадж Госвами написал, что она лучше среди всех, кто поклоняется. И Нератика особая, потому что ее сева делает Кришну самым счастливым. Она лучше всех знает, как удовлетворить Кришну. Шука Муни решил твердо, что он не будет произносить имя ни одной гопи, пока он рассказывал Бхагаватам. И вот он рассказывал и дошел до того места, где Кришна забрал одну гопи посреди самого танца раса. И это лучше среди гопи была Шримати Радхарани. И он чувствовал внутри, что ему надо все-таки обязательно сказать об этой особой гопи, наша такая необыкновенная. Ведь все-таки Радхарани это действительно так, то из-за кого весь расатанец происходит. И во время фестиваля раса было три группы гопи. Одна группа была против Радхарани, это Чандравали. Вторая группа это за Радхарани. Это Шьямала и так далее. А третья нейтральная группа, ни за, ни против. Шри Кришна хотел, чтобы все гопи на танце раса были счастливы, чтобы никто не чувствовал там зависть к Радхарани. Он хотел, чтобы все подруги говорили о ней всегда очень хорошо, чтобы они говорили. Они прославляли ту единственную, которая увела Кришну. И Лалита Вишака знали, что он исчез Радхарани, но другие не знали, и они спрашивали остальные, кто там Махини, которая увела нашего Говинду, который сейчас с ним наедине там имеет любовные игры. So Krishna wanted that Radharani's glory should spread. И Кришна очень хотел, чтобы слава Радхарани повсюду распространилась. So the opposite party, they were saying, how can you call that Gopi as Mohini? Группа, которая соперниц, как вы можете называть ту гопи Мохини? Кришна сам по себе просто такой кудесник, что он может загипнотизировать кого угодно. Как вы можете говорить, что якобы там есть Мохини, которая может его очаровать? Никто не может его очаровать на самом деле. И тогда, затем эти гопи говорят, мы знаем законы любви, а вы не знаете законы любви. Есть там одна, кто является Анаярадхи, то ее према может очаровать Говинду. И Говинда, она поклоняется Говинде особым образом. И они используют слово «Бхагаван» в этом стихе, говоря, что именно Бхагаван был очарован ею. И в этом стихе они ее его называют Хари, потому что он украл сердца 300 гопи, а эта одна гопи украла его из сердца. Поэтому понимаете теперь, насколько она величайшая? Она намного более величайшая, чем мы все вместе. Она Ишвари, потому что на глазах у всех он ушел вместе с ней, и кто-то видел своими глазами их вместе? Никто. Ну, то есть он лучше среди всех воров. Вот почему его называют Ишварой здесь. То есть, таким образом объясняет это Шукамуни, нечаянно произнес имя Радха, потому что, называя того, кто совершал эту необыкновенную пуджу Говинде, это была Радха. И гопи в этом стихе говорят, что Говинда ушел с нею, ушел от нас из-за нее. И сейчас они наедине вдвоем в какой-то уединенной кунже. Это было, они так удачливы, это была их первая встреча. Потому что это очень было необходимо. Без этого раса не была бы полна, раса не была бы такой плавно текущей. Все гопи должны были узнать, что Радхарани самая изумительная гопи. Он должен был подчеркнуть, что она Расешвари. Он хотел танцевать с ней в центре. Поэтому он произвел множество форм, чтобы танцевать со всеми гопи. Но в центре Кришнадас Кавираджа говорит, Враджендранандан танцевал с Радхарани. И он тогда всем показал, как он очарован Радхарани полностью. И затем гопи приблизились И Радхарани была очень добра в сердце. И она подумала, о, мои подруги, они плачут о нем, а я одна единственная, кто с ним наслаждаюсь. Я хочу поделиться со всеми. Она не чувствовала радости, хотя она была вместе с ним. Говинда понял, что она несчастлива. Она тогда сказала, о, Шьям, я не могу больше идти. Если ты хочешь, подними меня на плечи и понеси меня. И тогда он присел и сказал, хорошо, садись мне на плечи. И как только она попыталась, Радхарани попыталась сесть на плечо, он исчез, и естественно, что он где-то был неподалеку, за деревьями прятался. И Радхарани потеряла сознание, и все гопи... Посмотрите, Говинда оставил всех нас только с ней. И мы никогда не теряли сознание. Но посмотрите, она потеряла сознание. Как же ей велика и любовь к Говинде. И они стали спрыскивать водой, чтобы привести ее в чувство. И это описание танца раса наполнено такой расой, поэтому мы должны слушать Бхагавад-катху от чистых вайшнавов, потому что мы стремимся понять философию Бхагавата, и также мы пытаемся вкушать расу Бхагавата. Если это кто-то не вайшнав, он не сможет нам дать эту расу Бхагавата. Итак, здесь доказывается исключительная удача ее. И поэтому Сарасвати Пад молится, о, Радхи, когда же я обрету твой бесподобный даршан? Он увидел Радхарани, как она отправляется с возлюбленным в цветочную кунжу. И он приник к ветвям, к щелочкам в этой кунже и наблюдал эту любовную игру, божественные читы. Это было так необыкновенно. И когда это видение исчезло, он начал молиться, о Радхе, о Ишвари, когда же я вновь обрету твой даршан. И в этом стихе он описывает красоту Радхарани, которая так сладостна. Ее красота достигает пика в этой игре. Поэт Махаджан поет, как же... Сладостность Радхарани. Когда Радха и Мадхава вместе, то это нечто невыразимое. Они вместе, их тела касаются друг друга. И сияние такое яркое. От их тела такое яркое, что сотни тысяч купидонов потеряют сознание в этом сиянии. Единственный взгляд искоса Радхарани оставляет Шьямасундара потерять сознание. Так, насколько же Кинкари Манджари вкушают сладость. Итак, это удивительная Радхараса Суданидхи, это великий океан. А мы вкушаем лишь капельку из этого нектара. Из-за вашей крипы, из-за ваших благословлений я смог что-то сказать. И из-за вашего благословения я что-то смог понять в Радхараса Суданидхи. Я не знаю, как это эти игры проходят. Я никогда не понимаю. И дни эти счастливые пролетели незаметно. Сегодня наш фестиваль сладости закончился. Все преданные приехали за пределы Радхакунды. Все великие вайшнавы, великие души. Все мои дорогие преданные, мои дорогие матери и мои дорогие вайшнавы Радхакунда-васи, вы все здесь пришли. И я очень действительно благодарен вам. Здесь на Радхакунде столько харикатхи было устроено, и вы пришли и благословили всех нас. Каждый день вы приходили и принесли столько счастья на Радхакунду и столько блаженства в наше сердце. И мы благодарны всем вам. Вся Радхакунда поет в экстазе, в блаженстве. И все мы, каждый из нас, вместе объединены и вкушаем единое блаженство. И мы здесь все даже не вспоминаем о наших семьях и друзьях, и местах, и людях, которые мы там оставили за спиной. Мы так здесь погрузились в это настроение Радхакунды, потому что все наши сердца поют в унисон. Это не просто блаженство, то, что мы чувствуем, как у обыкновенных людей в материальном мире. Это блаженство действительно божественное. Божественное. И я приглашаю всех вас, пожалуйста, в следующий год приезжайте на Радхакунду. Пусть Радхакунда поет счастье. Сделайте Радхакунду блаженной вновь. И вы уедете, и вновь Радхакунда станет местом тишины. Но в течение месяца на Радхакунде целая река текла, река Харикатхи. Эта река, несомненно, оставила неустранимый след в нашем сердце. Как в гористых местностях есть много горных рек, они начинают бурлить потоком в сезон дождей. а затем вновь высыхают. Но мы можем видеть, что бурлящая вода насколько далеко ушла, там след остался в тех местах. И вот та Харикатхара, которую мы наслаждались здесь, она, несомненно, оставит неизгладимый след в сердце. Конечно, вы можете сказать, вы вернетесь, и мы забыли все, но это не так. Мы вновь соберемся на Радхакунде. Почему мы снова придем сюда, на Радхакунду? Потому что это Харикатхара великая оставила в нашем сердце неизгладимое впечатление самскару. Давайте договоримся, что, услышав эту Харикатху, мы будем учиться из нее и будем совершать баджан в соответствии с тем, что мы услышали. Бхаджан говорит, плохой человек и садху вайшнав оба в болезненном состоянии. Потому что когда мы встречаем плохого человека, мы чувствуем очень плохо. Но и чистые преданные тоже приносят нам сильную боль, потому что он покидает нас через какое-то время. Но является ли боль одинаковой в обоих случаях? Нет. Госвами Тулсидас пишет, когда мы плохого человека встречаем, это очень больно. Но когда мы чистого преданного и разлучаемся с ним, то это вообще как агония в моей жизни. То есть это даже еще более болезненно, чем встретить просто плохого человека. И наш Рамананд подтвердил ту же самую вещь. Махапрабху спросил, какова самых сильных видов скорби. Рамананда ответил, нет более сильной скорби, чем разлука с чистым преданным. Это то, что приносит самую сильную боль. Но эта боль не будет продолжительной, потому что мы снова здесь соберемся в следующем году и снова окунемся в этот нектар. Я по-прежнему живу, продолжаю жить, потому что вы мне дали эту севу делать эту харикатху. Я продолжаю жить, чтобы сделать мою жизнь более-менее полезной, давая эту харикатху. Пожалуйста, приезжайте сюда снова. Харе Кришна.